Раз-раз. Слышно? Раз-раз. Хорошо. Слышно? Хорошо. Хорошо. Нас прервали. Так вот. Ты, наверное, думаешь, что этот мир надежен и прочим, да? Ты же не сомневаешься. Я не сомневаюсь. Живешь в потоке информации, сидишь в интернете, заказываешь доставку суши и пиццы. У тебя банковская карточка, работа, отношения. Вся твоя жизнь прочно и надежно. Не так ли? А если не так? А если не так? Если это ошибка? Если это ошибка, что будешь делать? Что будешь делать? Что будешь делать? Что будешь делать? «Осколки тьмы». 8-я серия. Татьяна Котова. «Тающий след». Вам хорошо известно, что магию загнали в подполье. Официальная наука считает ее выдумкой. Что ж, пусть считают. Наука ничего не знает об окружающем мире, о! Ученые слепы и наивны. Наука пышет злобой против магии, магов. И колдунов сажали в тюрьмы, сжигали на кострах. Но они не исчезли. Силы магии не поддаются разумному объяснению. Мы, потомственные колдуны, всегда использовали магические силы во благо людям. Какая бесстыжая ложь! И кто это смеет подобное заявлять? Какой-то потомственный маг Савва. Смехотворно! Как только такое уважаемое издание может публиковать подобный бред? Но я им покажу. Я им отвечу. Я тебя выведу на чистую воду. Убей! Что это такое? Что за звук? Кто здесь? Кто? Что такое? Пусти! Отстань! Это что? В кабинете стояла загадочная полутьма. Окна были зашторены черными шторами. Горели толстые восковые свечи, воздух был пропитан благовониями. В мерцании огоньков магические предметы казались живыми. Хозяин кабинета, потомственный маг Савва, восседал в старинном кресле с высокой резной спинкой. Просторная накидка черного шелка скрывала его. Казалось, что руки и голова витают в темноте. Как ваше самочувствие, Светлана? На краешке стула сидела женщина старше 60 лет. Она теребила в руках модную сумочку, улыбалась и робела. Всех клиентов, невзирая на возраст, Савва называл по имени. Ох, Савва, я вам так благодарна. Стало намного лучше. Последний состав подействовал? Чувствую прилив сил. Готова танцевать и кружиться. Прием выполняли к как нужно? В точности, как вы сказали. С первым лучом солнца прочла заклинание, бросила щепотку соли через плечо и выпила отвар. Ничего не меняйте. Иначе магические силы перестанут действовать. Что вы, Савва, я понимаю. Буду следовать вашим советам. Магическая энергия вошла в вас. Хорошо. Хорошо. Можете прийти через месяц, чтобы поддержать ее. Ну, а сейчас... Я все помню. Вот, как договорились, 20 000. Положите купюры под жабу из оникса. Вы что-то хотите еще, Светлана? Примите небольшой подарочек. Светлана протянула крошечный мешочек из мешковины, затянутый обычной веревкой. От мешочка исходил сильный травяной запах. Савва решил, что пожилая дама сделала для него ароматическое кашпо. Спасибо, Светлана. Приятно получить от вас маленький презент. Это не презент и не от меня. Он вам поможет, Савва. Конечно. Повешу для аромата в приемной. Вы что-то еще хотели, Светлана? От вас ничего не утаишь, Савва. Вы видите людей насквозь. Я ощущаю волны желания, которые исходят от вас. Мне так стыдно. Ну, если вы все видите, можно мне попросить у вас мужа? Это будет... Назовите любую сумму. Это будет непросто. Потребуется концентрация магических сил. Все, что угодно. Так я могу надеяться. Мне надо поработать на ментальном уровне. Господи. Всего доброго, Светлана. Богатая клиентка поспешила выйти. Савва скинул накидку, под которой было душно, размял затекшие мышцы и сунул деньги в мини-сейф, который был вделан в сиденье кресла. Закрывая замок, он заметил на полу под стулом, на котором сидела клиентка, посторонний предмет. За чистотой и порядком Савва следил тщательно. А это что такое? Воск? Шарик? Это что такое? Савва постучал по лбу, пытаясь заглушить голос, шелестевший в голове. Голос затих. Он помял в пальцах кусочек воска и спрятал в карман. Господи, ерунда какая-то. Перетрудился, пора в отпуск. Рита, зайди. В кабинете профессора Павлова работала следственная группа. Майор Денисов из следственного комитета только что приехал. Профессор был известным, уважаемым ученым. То есть дело сразу стало резонансным. Начальство будет требовать раскрытия в кратчайшие сроки. Что раскрывать, Денисов пока не понимал. Леньков, докладывайте. Пока нечего докладывать, товарищ Денисов. Это что за разговор? Извините, товарищ майор. Тело нашла дочь профессора сегодня утром. Вызвала скорую. Скорая констатировала смерть. Вызвали вас. Причина? Доктор скорой определил удушение. Это не сердечный приступ. Что говорят наши криминалисты? После первичного осмотра подтверждают. Чем задушили? Ну, орудие преступления не обнаружено. Ищем. Время смерти определили? Около полуночи. Так. Займитесь дочерью. Выяснить, кому достанется квартира профессора. Свободен, Ленков. Я сам осмотрюсь. Слушаюсь. Денисов наклонился над телом. Глаза профессора неподвижно смотрели в потолок, вены полопались. Ему показалось, что на лице застыла маска испуга. Такие факты в протокол заносить нельзя. Он повернулся к рабочему столу профессора и нажал на клавиатуру не слишком нового компьютера. Монитор открыл файл с незаконченным текстом. Надо же, и ты здесь. А, товарищ майор. Что еще? Простите, забыл. Криминалисты просили передать вам важный факт. В кабинет мага вошла яркая брюнетка, затянутая в облегающие кожаные джинсы и короткую кожаную жакетку. Она плюхнулась в кресло и закинула ногу на ногу. Как отработал клиентку? Как обычно. Супер. Мой сбор информации, твои травяные сборы, капелька фокуса, аромат магии, клиент счастлив. И бюджет пополняется. Бабка заплатила хорошо? Вполне. Класс. Сав, ты чего такой мрачный? Ты же белый маг. Устал. Рита, потрогай вот это, а? Это что, воск? Приятный. Ничего не чувствуешь? Мягкий, теплый. Это ты же у нас маг. Ладно, забудь. У нас проблема. Клиентка хочет мужа. Нормальное желание для женщины 65 лет. Что можем сделать? Наколдовать мужа? Что еще? Рита. Все, не заводись. Кандидатура есть. Одинокий профессор. Годится? Где живет? В том же доме, где старушка обитает. Очень удобно. Как нашла? Ой. Когда на Светлану собирала досье, получила информацию про дом, где она живет, и всех соседей. Дом старый, бывший, купеческий, жильцов мало. Сходи к профессору, пригласи на бесплатный сеанс. Информацию по его персоне я подберу. Они наверняка знакомы, надо лишь подтолкнуть старичка в нужном направлении и сыграть свадьбу. Пока один из них не загнулся. Спасибо, Рита. Ничего личного, только бизнес. Работаем, партнер. Кстати, твое интервью наделало шуму. В интернете его ругают последними словами. Ждем поток клиентов. Да, клиенты — это хорошо. Савва взял восковой шарик и помял в пальцах. Сав, ты чего вздрогнул? Привидение увидел? Все хорошо. Рита, иди работай. Привет, дружище. Ну, раз тебе надо срочно, забываю свои дела. Хорошо, уже еду. Денисов назначил встречу в городском саду. По дорожкам гуляли мамы с колясками. Парочки занимались романтическими прогулками. Старички грелись на солнышке. Было тепло и приятно, как бывает в начале долгожданного лета. Не сильно опоздал. Привет, ваше колдунство. Привет. Русский Шерлок Холмс. Савва учился с Денисовым в одном классе. Они выросли вместе. Один из друзей занялся семейной магией, другой закончил юрфак, делал успешную служебную карьеру. Встречались они нечасто, больше по праздникам. Но за много лет дружба не ослабла. Что, Савка, колдуешь помаленьку? Ага. Тебе что это наколдовать? А у тебя же все есть. Любимая жена, здоровье, служба. Кстати, о службе. Ты знаком с профессором Павловым? Лично нет. Знаешь, кто он? Председатель комиссии по разоблачению лженауки. Красиво звучит. Кого разоблачают? Они что-то вроде монахов и иезуитов, которые сжигают ведьм и колдунов. Только не огнем, а словом. Значит, ты в курсе. Не обращай внимания на их ругань. А мне приходится разбираться. С чего вдруг? Сегодня ночью в своем кабинете был убит профессор Павлов. Что с тобой? Голова заболела? Господи. Нет, нет. Все хорошо. Зачем ты мне это сказал? Перед смертью профессор Павлов писал разгромную статью про потомственного мага Савву. Ну и что? Ты меня подозреваешь? Ну, спасибо. Савка, расслабься. Если бы подозревал, ты бы уже давал признательные показания. Спасибо, спасибо, товарищ Денисов. Это не дуйся. Не дуйся. Нужна твоя помощь. Я с мертвыми не общаюсь. Это черная магия. Жаль. А то труп рассказал бы, кто убийца. Сильно облегчило бы работу. У меня другой вопрос. Кто из ваших мог это сделать? Из наших? Каких наших? Я ни с кем не общаюсь. Я сам по себе. То есть тебе неизвестно, кто из колдунов мог так разозлиться на разоблачение профессора, что решил его убить? Нет. Неизвестно. Колдуну не надо убивать, чтобы нанести вред. Подожди, подожди, Денисов, а почему ты решил, что это кто-то из магов? Профессора нашли в запертой изнутри квартире, задушенным. А почему ты на меня так смотришь? Его задушили воском. Воском? Трахея запечатана восковой пробкой. Профессор задохнулся. Никаких посторонних следов. Кроме застывшей капельки воска на полу. Свечей у него в доме не было. Господи. Зачем ты мне это рассказал? Савва, подумай, кто мог такое сделать? Мне нужна твоя помощь. Не знаю, не знаю. Ну хорошо, хорошо, подумаю, подумаю. Экстрасенсом Савва трудился десяток лет. Профессию он не выбирал. Профессия выбрала его. Однажды, приехав на каникулы в деревню, он узнал, что его родная тетка Янина занимается знахарством, к чему постепенно приучила и любимого племянника. Она убедила, что Савва обязан продолжить семейное дело, которым занималась его бабка и прабабка, и весь род. Савва стал записывать рецепты и колдовские наговоры, которые диктовала тетка. Сам он в магию не верил. Красивый голос, актерские способности и польза от теткиных снадобий сделали Савву известным целителем, к которому клиенты шли чередой. Вскоре Савва стал зарабатывать столько, что ничем другим заниматься не имело смысла. 3 дня назад тетка Янина перебралась в город, поближе к племяннику. Как она сказала? Выпей холодного, Савушка. Спасибо, тетя. Морс у вас красивый, как цвет крови. Пей, Савушка, как мои рецепты. помогают клиентам. Спасибо, тетя, очень помогают. Составы, наговоры, заклинания, помнишь? Я всегда за вами записывал, на память не надеялся. Все записал. Все, что диктовали. Заношу в особую записную книжку. Моя книга «Тайн и колдовства». Никому не показывай ее, ни за какие деньги. Это наше родовое колдовство. Ты дальше его передашь. Держу в секрете. А мне покажешь, что ты там записал? И вам не покажу, тетя. Секрет не рассказывают. А если я ошибся, беда будет. Проверено на людях. Без ваших рецептов я бы не стал экстрасенсом. Не говори глупостей, Сава. В тебе сила предков. Только ты не раскрыл ее. Тетушка, тетушка, какая сила? Я умею только пыль в глаза пускать. Ну, не смей. Ой, за что, тетя? Не смей от силы отказываться. Она в тебе еще дремлет. Ты ведь людей будто особым взглядом видишь. Ну, вижу. Изнутри их, понимаешь? Ну, понимаю. Это твой дар. Развивай его. Как скажете. Тетя, вы только в город переехали, а пахнет у вас как в деревне. Травами, медом, лесным костром. Вот только прохладно у вас. Принеси мне твою книгу. Должна проверить. Хорошо. Не к спеху. Тетя, у меня проблема. Это еще что такое? Я слышу голоса. Нехорошие. Не знаю, что делать. Какие голоса, Савушка? Как будто кто-то мне приказывает убить. Когда появились? Клиентка обронила восковой шарик. Я потрогал и услышал. О. Что, тетя, плохо? Ой, Савушка, кто-то заклятие положил. Очень сильное. Я не справлюсь. Тебе самому надо его снять. А что будет, если у меня не получится? Ты должен, Сава. Только ты. Ради своих предков. Найди того, кто наложил проклятие. Только так спасешь свою жизнь. Савва купил квартиру на последнем этаже высотки. Из окон открывалась широкая панорама на город. Дом был элитным, с охраной и консьержем. Войдя в квартиру, он запер дверь на все замки и накинул цепочку, чего раньше не делал. Спасибо, тетушка. Обрадовала. Предстоит участвовать в битве экстрасенсов. Господи, какая глупость. Савва улегся на диван и включил ноутбук. О смерти профессора Павлова сообщалось сухо, без особой сенсации. Подробности, о которых рассказал Денисов, в новостях не сообщали. Только на одном ресурсе журналист связал смерть Павлова с его борьбой против лженауки. Ну и то, как факт научной биографии. Рита, привет. Привет, шеф. Нужна информация. Будет сделано только завтра. У меня личная жизнь. Надо сейчас. Срочно. О, раз это приказ. Спасибо за понимание. Срочно собери все, что можешь по профессору Павлову. Ага. Будет нашим клиентом? Нет, он не будет нашим клиентом. Выясни, кому он мог помешать. Ага. Так. Что-то случилось? Просто выясни. Будет сделано, шеф. Савва закрыл ноутбук. Интернет больше не нужен. Рита умела находить такие подробности, которые невозможно найти без помощи хакеров. Это Савву не беспокоило. Он пошел в прихожую и достал из кармана куртки восковой мякиш. Колдовство. Магия. Наговоры. Какая чушь, а? Если тетя знает секрет трав, это не значит, что она ведьма. В деревне ее боялись. Думали, может, проклятие наложить или с глаз снять. Она лишь, всего лишь ботаник-самоучка. Никаких тайн. Что? Что это? Опять? Нет, нет, нет, нет. Это не может быть, не может быть. Заклятий не бывает, не бывает. Замолчи, замолчи! От удара мякиш превратился в лепешку. Голос в голове Саввы затих. Он огляделся по сторонам. Квартира выглядела привычно. Призраков и привидений по углам не было. Что это было? Что за чушь? Воск. Заговор на воске. Профессор задохнулся воском. Нет, нет. Случайность. Совпадение, совпадение. Да, да, Рита. Привет, шеф. Материалы у тебя на почте? Сразу скажу, ничего особенного. Почему не сказал, что профессора убили? Неважно. Хитришь, шеф. Ну ладно. Тогда забавный факт. Профессор Павлов жил в том же доме, что и наша клиентка Светлана. Так этого Павлова ты хотела на ней женить? Молодец, шеф, догадался. И такой облом. Попробуешь его оживить? Займешься черной магией? Старинный купеческий дом был построен с размахом, в 3 этажа. Занимал он место в самом престижном районе города. Не снесли особняк под новое строительство только потому, что на нем была табличка «Памятник архитектуры». Дом ветшал, шел трещинами и скоро должен был развалиться. На входной двери не было домофона. Савва, вы пришли. Какая радость. Разрешите войти, Светлана. Входите, входите. Сейчас накрою на стол. Савва отказался от чая, коньяка и свежих пирожков. Он попросил хозяйку сесть за стол, так как у него очень важный разговор. Савва пожалел, что не захватил шелковую накидку. В ней он был неотразим для клиенток. Светлана, важные обстоятельства привели меня к вам. Как я рада. Сколько я буду вам должна за визит? О деньгах не может быть и речи. Я выполняю свой долг. О, как это прекрасно! Чтобы исполнить ваше желание, мне надо спросить вас кое о чем. Какие могут быть секреты от вас, Савва? В вашем доме произошло несчастье. Погиб профессор Павлов. Уже знаете. Вот что значит настоящий экстрасенс. Вы были дружны с профессором? У нас были хорошие отношения. Вижу. Он вас любил. Вы должны были выйти за него. Я так и знала. Такое несчастье. Светлана, у меня в кабинете вы обронили вот это. Откуда у вас кусочек воска? Помните, мне врать нельзя. Вы все знаете. Позавчера вечером я поднялась к профессору, чтобы пригласить его на чай. Звонила, он не открывал. У порога я заметила след воска. Не знаю, зачем я подняла, скомкала, положила в карман. А у вас обронила. Должен раскрыть вам тайну. Профессора убили. Силами черной магии. Не бойтесь. Вы под моей защитой. Этот комок настоящего пчелиного воска. Такой встречается у пчеловодов или в дорогих церковных свечах. У кого может быть что-то подобное? Пойдемте, пойдемте. Я вам кое-что покажу. Светлана повела Савву на второй этаж и позвонила в одну из двух квартир на лестничной площадке. Дверь сразу раскрылась, будто гостей ждали. Эльвирочка, к вам можно? Я с гостем. Заходите, заходите! Ждем вас! Скорее, скорее! Савва взглянула на пожилую женщину, одетую по моде 50-х годов прошлого века. Вдруг она будто растворилась в тумане, и он увидел все, что с ней случилось за прошедшие годы. Это произошло так внезапно, что Савва не поверил сам себе. Такое с ним произошло впервые. Туман исчез, женщина стала прежней. Но теперь он знал про нее все. Так много, что Рита бы удивилась. Эльвира, вам... надо заняться вашим радикулитом. Обратить внимание на сердце. Откуда вы знаете, молодой человек? Эльвирочка, это же Савва. Великий экстрасенс. Он все знает. Приходите ко мне. Дам вам снадобье. Хорошо, хорошо. Потом. Заходите уже. Он ждет. Идите, Савва. Я вас здесь подожду. Эльвира вцепилась в Савву и потащила в глубину большой квартиры. Все стены были заставлены книжными шкафами. Она толкнула дверь и ввела в гостиную, залитую солнцем. В первое мгновение Савва не понял, что перед ним. Позвольте представить. Мой муж – знаменитый советский писатель Всеволод Иванович Ветров. Сева, этого юношу зовут Савва. Савва. Подойдите, пожмите руку Севе. Он вам рад. Спасибо. Я вижу. Всеволод Иванович мой муж и великий писатель. Вы читали его книги о пионерах и покорителях БАМа? Читал. Его все читали. Подойдите к нему. Савва не смог возражать. Он подошел и коснулся руки великого писателя. Всеволод Ветров стоял как живой. Восковое лицо было красиво и спокойно, восковые руки мягкие и холодные, восковая кукла в полный рост, была одета в костюм, при галстуке, на ногах лаковые ботинки. От куклы пахло настоящим пчелиным воском. Всеволод, вам рад! А хотите прочесть что-то из его книг? Спасибо. В следующий раз. Вы должны помнить лицо моего мужа. В этом костюме он снимался для обложки книг. Я помню. На стенах вы видите похвальные грамоты, премии моего мужа. Приходите ко мне. Дам вам порошки. Они помогут. Ну как, Сава? Познакомились? Познакомился. Эльвира боготворила мужа. Сразу после его похорон заказала восковую копию. Так и живет с ним последние 10 лет. Я знаю. Я хотел бы сказать. Ей нужно лечение. Ой, Сава, старики никому не нужны. Дочь ее бросила. Ждет, когда Эльвира отправится к своему мужу. У Эльвиры должно быть много воска. Всеволода Ивановича надо обновлять, особенно летом. Вы узнали, что вам нужно? Савва почувствовал. Кукла была просто мертвым воском. Заговора на ней не было. Светлана, кто живет в квартире напротив? Неля, тоже наша ровесница. В этом доме живут одни старики. Она сумасшедшая. Почему вы так решили? Нелли считает себя ведьмой. Обещает проклясть тех, кто купит этот дом под снос. Гадает на куриных костях. Как интересно. Познакомите? Ни за что. И вам не советую. Савва отправил Светлану домой, а сам подошел к двери соседки. Он заметил желтоватое пятно чуть ниже замка. Савва нагнулся и отцепил кусочек. Настоящий пчелиный воск. Савва! Опять. Савва прилепил кусочек обратно. Голос замолчал. Успокоившись, он снова прикоснулся к воску. Вот и восковой след. Только майор Денисов не поверит. Я и сам не верю. В кабинете Денисова Савва был впервые. Он почувствовал себя неуютно. Будто множество человеческих бед пропитало эти стены. Каждая из которых кричала о своей боли. Савва старательно отогнал видение. О, с чем пожаловал, ваше колдунство? Денисов, ты просил меня о помощи? Кого еще просить, как не друга детства? Что-то узнал? Дай мне потрогать воск, которым убили профессора. Зачем? Ну, я же экстрасенс. Вдруг что-то увижу, подскажу. Хочешь потрогать вещественные доказательства? Хорошо бы голыми руками. Но ведь ты найдешь отпечатки моих пальцев и посадишь. Посажу. Тогда в резиновых перчатках. Ты же ничего не теряешь. Немного поспорив, Денисов вышел из кабинета и вскоре вернулся. В прозрачном пакете с биркой лежал крупный восковой шарик. Так, из пакета не унимать. Воск извлекли из горла трупа, сам понимаешь. Слушаюсь, товарищ майор. Савва натянул смотровую перчатку, закрыл глаза и протянул руку. Савва, что это было? Что? Что было? Ты дернулся, как от удара током, прохрипел что-то. Ты не слышал, что именно я сказал? Зачем этот спектакль? Какой спектакль? Неужели почувствовал, как экстрасенс? Почувствовал. Говори. Ты не поверишь. Не поверю, поэтому говори. Ты не сможешь поймать убийцу. Даже если будешь знать, кто он. Сможем, сможем. Далеко не убежит. Некого ловить. Почему? Профессора убил не человек. Савва приехал к тетушке, чтобы найти ответы. Енина встретила совсем не так, как он ожидал. Она стояла в дверях и не пускала в квартиру. Зачем приехал Савва? Тетушка, так и будем стоять на пороге? Не время гостевать. Уходи, Савва. Пока не исполнишь, что должен, ко мне не приходи. Тетушка, вы сильно изменились. Город что, так действует? Уходи, Савва. Угостите хоть вашим волшебным чаем, я его так люблю. Не время чая, Савва. Тетя, мне нужен ваш совет. Со мной происходит что-то странное. Я стал видеть прошлое людей. Внезапно. В тебе проснулась сила предков. Использую ее, чтобы снять заклятие. Иди. Это все? Все, что можете мне сказать? Не ожидал от вас такого равнодушия. Тебя зовет долг. Исполни его, иначе я не хочу тебя знать. Что? Что я должен сделать? Как исполнить этот проклятый долг? Вернись туда, где все началось. Там ты снимешь проклятие. Как я его сниму? Как? Скажите хоть какое-нибудь заклинание. Все, что тебе надо, найдешь в своей книге. А теперь уходи. Спасибо, тетя. Не ожидал. Савва хотел нарочно позвонить еще раз. Но тут дверь квартиры обернулась туманом. Савва замер, не зная, что происходит. В тумане мелькали смутные образы, расплывчатые и неясные. Незнакомые лица, лес, горящий дом, какие-то всполохи. Видение исчезло так же внезапно, как началось. Савва потряс головой. Что за ерунда? Господи, опять этот голос. Ладно, тетя. От вас помощи не дождешься. Придется все делать самому. Савва приехал в дом профессора Павлова и поднялся на второй этаж. Воск с двери соседки исчез. Он нажал кнопку старого звонка. Здравствуйте, мадам. Вас зовут Нелли... Ишь, какой герой! Для кого Нелли, а для тебя Нелли Максимовна, сопляк! Это случилось снова. Старая женщина растаяла в тумане, а в нем, как в зеркале, Савва увидел всю ее жизнь. В радостях, горестях и мерзостях. В детстве вы сломали ногу. Долго лежали в гипсе. Нога срослась неправильно. Вы стали хромать. Вас стали дразнить хромоножкой. С тех пор вы таите обиду на людей. Свели в могилу своего мужа, не желая того. А ты какой? Да ты кто такой? Откуда взялся на мою голову? Чего надо? У меня к вам один очень простой вопрос. И не надейся, квартиру не продам. Ишь, умник выискался. А не отстанете, так напущу проклятие. Вы не можете наслать проклятие. Вы не ведьма. Вы просто одинокая, старая женщина, которая мучается от одиночества, но не может побороть дурной характер. Да я в полицию! Как не стыдно над старым человеком издеваться! Простите, Нелли Максимовна. Приходите ко мне. Я вам помогу. Помощничек выискался. Ничего мне не надо. Чего тебе? У вас в доме есть пчелиный воск? Нет у меня никакого воска. У Светки с первого этажа спроси. Она из воска фигурки лепит. Савва спустился на этаж и позвонил в квартиру Светланы. В квартире было тихо. Он заметил, что дверь прилегает неплотно. Савва толкнул ее и вошел. Он старательно не замечал видений, которые возникали перед ним. Светлана, добрый день. Это Савва. У вас было не заперто, я вошел. Ах ты! Светлана лежала на полу, широко раскинув руки. Глаза ее неподвижно смотрели в потолок. Савва подошел и наклонился над телом. Следы воска на лице и на полу. Бедная Светлана. Я все понял. Она хотела мне помочь. Теперь я знаю, что делать. Савва вернулся домой и включил ноутбук. Он зашел на сайты новостей и прокрутил ленту событий на несколько дней назад. Ничего нет. Тогда проверенным способом. Рита, привет. Привет, шеф. Как дела? Выясни, был ли в деревне Янинская, это 200 километров от нас, пожар дней 5 назад? А если был, какой дом сгорел и фамилии тех, кто погиб? Вам это точно нужно, шеф? Савва хотел отдать приказ, но не смог. Дыхание перехватило, он задыхался. Отпусти. Он увидел перед собой расплывчатый блин и желтые руки, душившие его и заползавшие в горло. Сильно пахло пчелиным воском. Савва понял, что это конец. Ему не справиться. Нет таких человеческих сил. Наука бессильна. Он пытался отбиваться, но руки соскальзывали с воска. В глазах пошли бордовые круги. Это конец. И в этот миг Савва вспомнил заклинание, которое диктовала ему тетушка. Бурум, бурум, бурум, бурум, бурум, бурум, бурум, бурум, бурум. Восковые руки ослабли. Савва вздохнул полной грудью. Души не было. А на полу растеклась лужица воска. Алло! Алло, шеф! Что у вас там творится? Все хорошо. Воском подавился. Воском? Ну вы даете. Так, я все выяснила. Да, в деревне Янинская был пожар. Сгорел один дом, погибла хозяйка. Говорят, это была местная колдунья. Шеф! Алло, вы меня слышите? Савва тихо вошел в свой кабинет. Тетя Янина его не заметила. Она рылась в вещах, разбрасывала и кидала их на пол. Тетушка, что вы тут делаете? Савва. Ищите книгу заклинаний? Зачем она вам? Вы же должны их помнить. Савва. Или забыли? Или вы не тетушка? Давайте проверим. Бурум-берум-бурн. Бурум-берум-бурн. Бурум-берум-бурн. Савва шептал заклинание, которому научила тетушка. Фигура, стоявшая перед ним, медленно оплывала, открыв восковую куклу. Она потянула к нему руки, но не смогла ничего сделать. Кукла растаяла в восковую лужу. Спасибо, тетушка. Разбудили во мне силу предков. Что ты наделал, Савва? Рита была в бешенстве. Черные волосы развивались. Она была красива в ярости, как никогда. Савва не поддался. Он видел. Под обликом красивой девушки прятался кто-то другой. Уродливый и страшный. Ах, вот как! Увидел, Савва, ну молодец! Отдай книгу, я пощажу тебя! Зачем тебе книга, Рита? Хочешь забрать бизнес? Так сделай свой салон. Ведьма Рита, наложение заклятий, создание восковых убийц, сжигание деревенских знахарок и убийство профессоров. Ты много умеешь. Все-то ты знаешь, да не все. Отдай книгу и уцелеешь. О, да ты колдуешь. Не старайся, на меня это не действует. Отдай книгу. Рита приближалась. Савва убедился, что на это существо заклятие тетушки не действует. Он отступал, рука шарила в поисках хоть какого-то оружия. Вдруг он нащупал холщовый мешочек. Подарок Светланы. Она еще что-то говорила о помощи. Савва дернул веревку, на ладонь высыпалась сухая трава с сильным запахом. Не смей! Нет! Сгинь! Сгинь, тьма, Адалин, трава забери. Сгинь! Сгинь, тьма, Адалин, трава забери. Сгинь! Сгинь, тьма, Адалин, трава забери. Сгинь! Сгинь, тьма, Адалин, трава забери. Сгинь! Сгинь, тьма, Адалин, трава забери. Что это было? Светлана, вы? Что с вами, дорогой Савва? Вы побледнели, будто обморок. Нет, нет. Все хорошо, Светлана. Вы живы? Ну, конечно, жива. И прекрасно себя чувствую. Да-да, конечно. Сеанс окончен. Вы что-то еще хотите, Светлана? Примите небольшой подарок. Он вам поможет, Савва. Ну-ка, ну-ка, ну-как. Все еще слушай, слушай, слушай. Ну тогда слушай дальше. Конец 8 серии. Идея сериала Антон Чиж, автор серии Татьяна Котова, режиссер Андрей Красавин, композитор Леонид Резиддинов, звукорежиссер Сергей Муравьев. В ролях Савва Юрий Елагин, Рита Полина Красавина, Светлана Юлия Бочанова, Эльвира Алла Елагина, Денисов Кузьма Стамаченко, Леньков Олег Сенченко, профессор Сергей Лосев.